Глава 20. Небольшой костер скудно озарял верхушки елей и поляну, по краю которой теснились густые причудливые тени. Невидимая печуга никак не могла угомониться на ночь и все высвистывала и высвистывала свою неугомонную песню, перелетая с ветки на ветку. Петр лежал у костра, шевелил палочкой угли, иногда поглядывал на Хайновского, привязанного к колесу телеги, и тот всякий раз судорожно подтягивал под себя ноги, дергая большим грязным пальцем. Ближе к полуночи, уже на затухающий костер, вышел бродяга с ружьем под мышкой и с холщовой сумкой через плечо. Зорко огляделся и, опустив ружье, присел рядом с Петром. Первым делом спросил: «Пожрать нету?» Петр молча подвинул ему тощий мешок, и бродяга нетерпеливо стал разматывать кожаные завязки. Вытащил краюху хлеба и, не разламывая ее, сунул в рот, словно хотел запихать целиком. Чавкал, урчал и не успокоился, пока не подобрал осторожно губами последние крошки с ладоней. Икнул и опрокинулся на спину. Полежав, снова спросил: «А больше пожрать нету?» «Жрать завтра будем, а сегодня придется поголодать. Ростбиф я не успел в мешок положить». «Чего?» — не понял бродяга. «Да это я так, про себя. Спи пока. Утром выезжаем». Бродяга сыто и довольно потянулся, как кот на солнышке. Затем упруго встал, вытащил из костра головешку, помахал ею, чтобы она разгорелась поярче, и, подняв над головой, подошел к телеге, разглядывая Хайновского. «Из-за этого добра и столько шума!» Плюнул под ноги и бросил головешку в костер. Искры тучи метнулись вверх и погасли. «И куда мы его повезем?» «К Дюжеву, к Тихону Трофимычу». «Хайновский, для вас сообщаю. Завтра вы увидите купца Дюжева. А после этого мы поедем в Каинск». «Что же вы не радуетесь, Хайновский?» «Весь ваш дьявольский план почти полностью осуществился. С этапа сбежали, Дюжева увидите, в Каинск прибудете. Правда, как добраться до Владивостока, как сесть на корабль и отплыть в Лондон, это, увы, уже не в моей власти». «Кто вы? Назовитесь хотя бы!» — хрипло отозвался Хайновский. «Куда нам торопиться? Время придет, назовусь. Давайте спать». «И то дело», — зевнул бродяга. «Поспать оно никогда не мешает. А завтра к Дюжеву. Вот уж пожру от пуза».